Глава 7. Я старалась скукожиться, стать как можно меньше и незаметнее. На заднее сиденье мне Тимур сесть не позволил. Ну, хотя бы коленки юбка прикрывала. И рубашку я застегнула до горла. Максимум закрытости, максимум безопасности от этого похотливого самца. «Мы ничего не теряем». Я мысленно передразнила его и поморщилась. «Ну, конечно. Он, может быть, и не теряет. А вот я... Я потеряю свое душевное спокойствие. Да что там, уже потеряла». Рассеянно наблюдая за дорогой, я убедилась, что Тимур действительно везет меня на работу. Если честно, я боялась, что он не выполнит мою просьбу. «Спасибо». Не глядя на него, поблагодарила и закрыла дверь машины. Хоть на этот раз успела и сползла с сиденья самостоятельно. Еще раз почувствовать его руки на своей талии – пытка. Облегчение накатило, только когда я вошла под знакомые своды госпиталя. Фух. Все утро в бешеном напряжении. Между нами словно искры трещат, и это утомляет. Я осторожно оглянулась. Вот кого я точно сейчас не хочу видеть, так это нашего бухгалтера. Объясняться же придется за поцелуй и вообще за вчерашний бредовый разговор. И неизвестно, как он к моему объяснению отнесется. Я даже заходить к себе не стала, сразу пошла в кабинет Савелия Петровича. «Здравствуйте!» «О, Ася!» Тот словно обрадовался мне. «А чего ты пришла? Тимур Агаевич предупредил, что ты сегодня будешь работать с ним». «Работать? Пф, каким местом, интересно?» Я невольно представила работу с Кишевым и покраснела. «Мы уже закончили. Савелий Петрович, можно вас попросить?» Я присела на краешек кресла у стола начальника. «Конечно, Ася», — развел тот руками. «Что-то случилось?» «Да нет, просто если Тимур Агаевич еще раз позвонит и заявит что-то подобное, вы ему скажите, что я не могу. На выезде, заболела, неважно что». «Ася, все в порядке?» – нахмурился главврач. «Просто я бы не хотела больше встречаться с нашим спонсором». Последнее слово я презрительно выделила голосом. Петрович тяжело вздохнул, сложил руки на столе и навалился на них. Взгляд пожилого врача не выражал ничего хорошего. «Ася, он хочет принести нам денег». «Я знаю, но...» «Помолчи!» Я от неожиданности замолкла. Раньше он никогда не позволял повысить на меня голос. «Я же не дурак. Я вижу, что он на тебя глаз положил. Но ты должна потерпеть. Помурышь его, как вы это, женщины, умеете. Что тебе стоит? А нам выгода. Закон ведь простой. Дают – бери». С каждым его словом у меня округлялись глаза. «Он что, решил из меня уточку подсадную сделать, чтобы я под Кишева подстелилась, а госпиталь на этом заработал? Ни хрена себе!» «Савелий Петрович!» Я от возмущения подскочила с кресла. «Что вы такое говорите?» «Сядь!» «Не сяду!» – замотала я головой. «Что вы мне предлагаете вообще? Это ведь уже не первый спонсор в нашем госпитале. И явно не последний. Мне теперь что, всем ласково улыбаться? Да и не факт, что он нам закупит оборудование. От прошлого спонсора никаких поступлений не было. Ничего не изменилось. Ничего!» Главврач вдруг помертвел лицом, а я поняла, что наступила на больную тему. Мимолетом, шепотом, но в госпитале болтали, что денежки тогда все же были, но уплыли. В карман главврачу или в другое место, но факт был налицо. Ничего в госпитале куплено или обновлено не было. От нахмуренных бровей начальника меня продрало холодком. Видимо, зря я это ляпнула. Он медленно встал, вышел из-за стола и налил себе стакан воды из графина, выпил ее всю до дна и повернулся ко мне. «Ася, ты мне очень нравишься. Ты хороший специалист, толковый управленец. С этим не поспоришь. Только хитрости тебе не хватает, наверное. Но это наживное. Я смотрела на него. Задницей чуяла неприятности, но пока не понимала, откуда они придут. Я всегда хорошо к тебе относился, ты помнишь. Но ты должна понять, если ты будешь мне вредить, то я тебя уволю безо всякого сожаления. Перспективы свои дальнейшие представляешь? Он уперся ладонями в стол напротив меня и даже голову на бок склонил в ожидании моего ответа. Что говорить, я не знала, просто покачала головой. Что происходит-то вообще? Ты пойдешь участковым терапевтом в любую поликлинику, потому что у тебя стажа не хватает на большее. Увы, будешь пахать от зари до зари за 30 тысяч рублей в месяц. Сейчас у тебя какая зарплата? 115 с премией, прошептала я. Вот. Он воздел палец кверху. 115 тысяч, не 30 и даже не 50. Много ты знаешь врачей своего возраста и опыта с такой зарплатой? Я нервно сглотнула. Ну да, про меня одногруппники говорили, что мне повезло. Теплое местечко с непыльной работенкой. Да я и сама так считала. К чему вы клоните, Савелий Петрович? К тому, что уже пора умнеть, Ася Михайловна. Неожиданно повысил голос главврач. Ты заведующая отделением в 25 лет. Ты думаешь, я за красивые глаза тебя сюда посадил? Учись уже хитрить и помалкивать, поняла? Кишев тоже не дурак, так что твоя задача – его отвлекать. Нам сейчас очень нужны его деньги. Если все хорошо сделаешь, то я тебе помогу. С чем поможете? Помертвевшими губами спросила я. У меня был шок, даже ладошки замерзли. Я ведь действительно идиотка наивная. Думала, что Петрович меня взял на работу сюда, потому что я ему понравилась как специалист. А оно вон как оказалось. «Ты же диссертацию пишешь?» Я кивнула. «Будь паинькой, и твоя диссертация окажется у тебя в кармане без всяких сложностей. А главное, держи свой ротик на замке, Ася. Поняла меня? Иначе...»